Офицеры скинули шинели, сели возле стола, на котором совсем по-домашнему стояла электроплитка, и на ней сипло шумел закипающий чайник. Под колпаком настольной лампы грелась желтоглазая кошка. Игнат Тимофеевич погладил ее и похвалил. — Примечательное животное! Стральщик Б-118, который затонул на прошлой неделе. Спасли ее матросы. Ну, ладно. Так вот, товарищи, результат. Сейчас, пока мы сидим с вами здесь, в океане заканчивается большое сражение. Английская эскадра во главе с линкором «Дюк оф Йорк» под флагом Фрейзера сейчас доколачивает немецкий линкор «Шарнхорст» под флагом контр-адмирала Бея. Немец принял уже 5 торпед, но все еще огрызается. С его палубы спускают за борт водолазов, и они тут же, невзирая на взрывы, на полном ходу заваривают подводные пробоины. Это что-то новое в практике морских сражений. — А караван? — спросил Рябинин. — Шангорст и шел как раз на перехват каравана, — пояснил контр-адмирал. Но Фрейзер, пользуясь радиолокационными установками, успел засечь его еще на дальней дистанции. Подробности узнаем потом. А как у вас с топливом? Вчера догрузили 4-й бункер. Свежий хлеб на корабле имеется? Да, на пекарню гарнизона пока не жалуемся. Ну и расчудесно. Саймонов разложил перед собой карту и постучал по ней карандашом. Вот смотрите сюда, товарищи. Вот в эту бухту, в которой расположен колхоз «Северная Заря», надо отконвоировать землечерпалку. — Землечерпалку? — переспросил Пиклеванный почти испуганно. «Да, — Да-да, обыкновенную землечерпалку. Кстати, она сейчас уж находится на переходе через Кильдинскую Салму. Старайтесь прижимать ее ближе к берегу. Если позволит волнение на море, торопите ее со скоростью. Узла 3-4, а то и все 5, она, я думаю, сможет выжать из своих механизмов. — 3-4 узла? — снова вмешался Пиклеванный. — Я, очевидно, правильно вас понял. Но неужели и мы будем осуждены топтаться около нее такой кислятине? Кошка вдруг жалобно мяукнула и, выгнув спину, прыгнула Пиклеванному на колени. — Прысь, подлая! — сказал лейтенант, отряхивая брюки. — Нет, тебя сейчас. — Вам... — спокойно продолжал Игнат Тимофеевич, обращаясь большей частью к Рябинину. — Вам придется идти на противолодочном зигзаге. Это утомительно и надоедливо, но ничего не поделаешь. Немцы сейчас стали применять новые торпеды типа «цаунь-конь», что в переводе значит «крапива». Выгоднее всего держаться на зигзаге номер 48-С. — Текс-текс... Задумчиво отозвался Прохор Николаевич и машинально полез в карман за трубкой. — Разрешите, товарищ контр-адмирал? — Да, можете курить. — Вот я и думаю, — начал капитан Аскольда, и медленно, кутываясь клубами табачного дыма, замолчал с какой-то особой сосредоточенностью. «Ну — Ну-ну, — подстегнул его Сайманов. — Говорите же, — вместо Рябинина сказал Пиклеванный. — Меня интересует такой вопрос. — Не будет ли нарушен землечерпалкой режим походного ордера? И тогда от нее... Бросьте вы об этом, молодой! С явным неудовольствием оборвал его Сайманов. Вы от чернорабочих хотите требовать такой же строгой походной организации, какой, наверное, и сами еще не обладаете. Капитан землечерпалки сидел вот здесь у меня, на этом же стуле, на котором сидите вы. Милый старик-работяга, который ни бельмеса не смыслит, как его будут конвоировать. И кто будет конвоировать? Он тревожится только об одном — чтобы его команде был выдан сухой паёк. И команда у него стоит наполовину из женщин, да парней-молокососов, у которых еще и эскимо на губах не обсохло. Какой ж тут ордер? Здесь примем только одно правило — не до жиру, быть бы живу. — А какова обстановка на море? — спросил посуровивший Рябинин. — Чего нам следует больше всего опасаться? Вот это уж деловой разговор. Немцы, Прохор Николаевич, еще вчера держали на позиции 34 подводных лодки. Половина из них — новейшие лодки с электрическим ходом. Учтите, их подводная скорость узлов 16, а то и больше. Они снабжены трубами шнорхеля. Эти шнорхели дают им возможность дышать, не всплывая на поверхность. Авиации вам встретится едва ли, зато остерегайтесь плавающих мин. Чайник закипел, и контр-адмирал снял его с плитки. Пить чай офицеры отказались, и Сайманов особенно не настаивал. Что б мне еще сказать вам, молодые? Пожалуй, надо еще только пожелать успеха. Отсюда, из этого кабинета, невозможно ведь предугадать всего. Может, сам черт с рогами вам встретится. И учить я вас не буду. А если бы захотел учить, то уж поздно. Действуйте и учитесь, товарищи, сами. Учитесь в море. Это ваше первое боевое задание. Операция простая, но и ответственная. Пикливанный улыбнулся лишь одним уголком рта. Сайманов заметил это. Улыбка-то у вас, лейтенант. Прямо скажем, ни к черту не годится, будто вы похабный анекдот вспомнили. Артем густо покраснел. Прошу прощения, товарищ контр-адмирал. Землечерпалка. Я улыбнулся, когда подумал. Честно говоря, я никогда не думал, что мне придется конвоировать по морю такой вонючий горшок. — Я его еще не нюхал, — сердито продолжал Игнат Тимофеевич. — А вот случись так, что немцы пустят этот горшок на дно, и наш флот, целый флот, останется без землечерпалки. Жди, пока из Архангельска другая приползет. У немцев их 4 в Альтенфьорде стоят, да занимать у них ведь вы, лейтенант, не пойдете. — Все ясно, — сказал Рябинин и потянулся за своей шинелью. — Я боюсь только одного, как бы эта землечерпалка сама не развалилась. Ее качнуть совсем малость нужно. Как из нее, наверное, все гайки посыплются. — Ничего, ничего. До конца войны доскрипит старушка. Но после войны все к чертям собачьим менять будем. Всю технику и ваши оскольты разломаем тоже. На переплавку пустим. Одни дверные ручки оставим, благо они из меди. Уже на улице, направляясь на корабль, Прохор Николаевич сказал Артему: «Послушайте, лейтенант, мне было несколько стыдно за ваш лепет в присутствии контр-адмирала. Когда однажды один юноша нежного строения назвал горшком мой аскольд, я очень хотел дать ему в зубы. До вас это дошло? Ну, видите ли, я не хотел оскорбить, но...» Пикливан и совсем растерялся. «Просто сорвалось как-то с языка. Честное слово, ведь это ж смешно. Мы — патрульное судно, и вдруг это землечерпалка. Ну, стыдно сказать кому-нибудь. Засмеют ведь. Ох, и стыдливый же вы!» — буркнул Прохор Николаевич. — Я не знаю, как-то вы в бане моетесь. Пикливанный натянул перчатки, сухо щелкнул кнопками на запястьях. — Товарищ старший лейтенант! — Старший! — подхватил Рябинин. — И вот как старший я хотел бы сказать вам, что вы-то еще не старший. А коли нам честь оказывают, что не только кормят даром, да еще и боевую работу дают, так надо не иронизировать по поводу горшков, а думать надо. Думать, если вы только умеете это делать. А может, не умеете, черт вас знает. — Ну что вы на меня накинулись? — обиженно проговорил Артем, которому совсем не хотелось ссориться с командиром. — Ведь я, по-моему, делаю все, что мне положено. — Вот то-то и оно, — сказал Рябинин. — Вы делаете только то, что положено. А сделать хоть раз то, что не положено делать, а все равно надо, вы этого не делаете. Впрочем, если говорить на чистоту, то мне служить с вами нетрудно. Службу-то вы хорошо знаете. А если так, — обрадованно подхватил Пикливанный, — так за что ж вы меня ругаете сейчас? Да разве я ругаю? Я ведь только разговариваю. Так они и шли, разговаривая, командир и его помощник. На север за смертью. Фон Гердалер всегда обожал опрятность. И сейчас он с удовольствием разгибал хрустящую от крахмала салфетку. Он любил также добротность в мелочах, и ему нравилось держать перед собой живописную карточку меню, на которой был изображен сытый и веселый тиролец в форме горного егеря.